Я смотрела шкаф и комод, толком не зная, что искать. Содержимое ящиков было отглажено и тщательно сложено, ничто не свалено комом. В другой спальне все так же отличалось аккуратностью, мебели немного, только одна спальная кровать и ящик для белья. Я подняла крышку и наткнулась взглядом на россыпь мягких коричневых конвертов. Открыла один из них. В нем лежали поздравительные открытки на день Святого Валентина и любовные записки. Мне стало очень грустно. Натан и Кали когда-то были счастливы. Другой конверт оказался настолько пухлым, что едва не рвался. Я заглянула в него и оторопела. В нем оказались связанные друг с другом пачки купюр. Когда я вытащила их, на дне конверта что-то блеснуло. Ожерелье с рубинами и бриллиантами в форме звезды. То самое, которое украли из дома Тома и Аманды во время похорон Кали. Как оно оказалось у Натана? Помнится, Том говорил, что Натан не пошел на похороны Кали. Но не он же вломился в дом ее родителей. Следующий конверт почти ничего не весил. Я сначала решила, что он пустой. Но, запустив в него пальцы, вытянула три паспорта. На фотографиях сам Натан, Кали и Софи, которая, как считалось, находится в Испании. Но как она могла быть за границей, если ее паспорт здесь? Получается, Натан знал, что Софи в Англии. Почему он лгал? Почему Софи не общалась с родителями? Догадка ударила как обухом по голове. Что если труп на аэродроме принадлежит Софи? Не это ли пытается сообщить мне Кали, предупредить, насколько опасен Натан? У меня неприятно засосало под ложечкой. Я положила паспорт обратно в конверт, но он выскользнул из моих пальцев, когда до меня долетел пугающий звук — дребезжание садовых ворот. Я пошвыряла все с пола обратно в ящик и, затаив дыхание, ждала, что звякнет крышка почтового ящика и в щель засунут рекламную макулатуру. Но вместо этого в замке повернули ключ, и на лестнице повеяло сквозняком, когда открыли входную дверь. Натан вернулся домой. Я оглянулась, спрятаться негде. А потом внутри у меня все оборвалось. Я вспомнила, что оставила свою сумку в гостиной. Глава 50. Паника разливалась по венам, пока я слушала, как Натан ходит внизу. Стукнул поставленный на пол кейс. С глухим звуком опустились на коврик ботинки. В мозгу у меня крутилось как заклинание, только бы он не зашел в гостиную. Но я тут же подумала, что будет гораздо хуже, если ему вздумается подняться наверх. Я словно окаменела. Мышцы у меня одеревенели, я не смела пошевелиться, едва решалась дышать. Послышался скрип ступеней. Он все-таки направляется сюда. Я отчаянно пыталась вспомнить, все ли положила на место, но забыла-закрыла ли шкафчик ванной. Ступая как можно тише, я подошла к окну и в отчаянии стала смотреть, нет ли другого выхода, хотя заранее знала, что нет. Шаги звучали все ближе и ближе. Под градом катился по моей спине, майка прилипла к коже. Удивительно, что он не слышит ударов моего сердца. Несколько мгновений стояла полная тишина. Не было слышно ни малейшего движения. Почему он остановился? Прижавшись лбом к двери, я представила, как он стоит с другой стороны и тянется к ручке. Когда я сюда поднялась, двери были плотно закрыты, а теперь в них щели. Он, должно быть, уже догадался, что в доме посторонний. Что он скажет, если обнаружит здесь меня, как поступит? Атмосферу прорезал резкий сигнал мобильного телефона. Я машинально потянулась к карману, но в этот миг Натан ответил: «Слушаю», и сигнал прервался. Я с облегчением вздохнула, пронесло, вызов не мне, и перевела аппарат в беззвучный режим. «Какого черта тебе надо?» — зло спросил Натан. Я никогда не слышала, чтобы он говорил с такой яростью. Горло у меня запершило, и я судорожно сглотнула, только бы не закашляться. Я же тебе сказал, чтобы ты мне больше не звонил. И через секунду. Знаю, видел. Это не моя проблема. Пауза. Где ты? Дьявольщина! Натан больше не сдерживался. У меня булькнуло в горле, я зажала рот рукой и присела на корточки. Ноги стали резиновыми и больше меня не держали. Ты затеял опасную игру. Ладно. Давай завтра вечером. Пауза. Около 10 часов и покончим со всем, ясно? Ты никогда, слышишь, никогда больше ко мне не подкатишь. Раздался стук. Я съежилась, но через несколько мгновений включили душ, и по дну ванны забарабанила вода. Я не решалась двинуться с места, не сомневаясь, что Натан заметил приоткрытую дверцу шкафчика и набросится на меня, как только я попытаюсь скрыться. Секунды превращались в минуты, я понимала, долго тянуть нельзя. Сняла туфли и, держа их в руке, приблизилась к двери и потянула ее на себя. Петли скрипнули, я похолодела и, наморщив лоб, прислушалась. Но вода продолжала литься, и дверь в ванной оставалась закрытой. Лестница показалась бесконечной. Я спускалась очень медленно и, замирая, оборачивалась на каждый звук. Оказавшись на первом этаже, я схватила в гостиной сумку и попыталась открыть входную дверь. Она оказалась заперта. Я потянулась к заднему карману за ключом, но тут сообразила, что окружающая обстановка изменилась. Шум воды прекратился. Щелкнул запор двери ванной. Крепко сжав губы, чтобы не закричать от страха, я, подгоняя себя, возилась замком. Пол надо мной поскрипывал. Замок, наконец, открылся, и в это время на лестничный ковер упала тень. Натан шел вниз. Я выскочила наружу, как можно тише затворила за собой дверь и бросилась бежать. Ярость в голосе Натана, говорившего по телефону, преследовала меня. И на бегу я представляла, как он хватает меня за плечи, тащит обратно, ощущала на шее его горячее дыхание, резанула в боку. Я приложила к больному месту ладонь. Замедлила бег и вскоре остановилась. Привалилась спиной к стене, уперлась руками в колени, скрючилась, ловя воздух ртом и не отрывая взгляда от той стороны, откуда прибежала. Из-за угла показалась фигура, и сердце у меня подкатило к горлу, но это оказался не Натан. Смахнув рукавом пот со лба, я стала думать, как поступить дальше. Я совершенно вымоталась, меня мутило, и я понимала, что домой мне идти нельзя.